Водитель шестерки, интеллигентного вида, лет 45, стоял у тачки, поигрывал ключами, с интересом и, как показалось Мамаеву, с удовольствием смотрел, как, получив отлуп, отваливают от Люськи сексуально озабоченные козлы. Увидев Мамаева, она чмокнула его в щеку, тут же отстранилась и посмотрела на него с веселым изумлением. «Папа, ты выпил? С утра?» «И что?» — нахмурился Мамаев. «Все окей, папа. Значит, сегодня никаких дел. Куда поедем?» «Куда надо, туда и поедем», — проворчал Мамаев, залезая в машину. «Командир, у тебя время есть?» «Времени у меня много», — рассудительно ответил водитель. «Денег у меня мало». «Тогда порядок. Рули». «Куда?» «На Истру». «Класс!» — обрадовалась Люська. «Давай возьмем по дороге шашлыков и устроим проводы осени». «Давай», — согласился Мамаев. «Гулять так гулять». «Шашлыки лучше брать в Узбекистане. Готовые», — посоветовал водитель. «Разогреете на костре и все дела. По дороге вам подсунут неизвестно что, а здесь с гарантией, и у них есть белое вино ок мусалас. Душевно рекомендую. Подъедем?» «Вези». «Папа, сиди», — заявила Люська, когда машина остановилась у ресторана. «Я пойду сама, потому что тебя обязательно обсчитают». «Да и черт с ними, не разорюсь». «Нет, не черт с ними, лучше я тебя обсчитаю». «Легкая девка», — одобрительно заметил водитель, — «не сука». «А как ты определяешь?» — поинтересовался Мамаев. «Суки радоваться не умеют, а это умеет». Люська вышла из ресторана в сопровождении двух официантов. Один нес на вытянутых руках, как новорожденного, сверток с шашлыками и лепешками. У другого был пакет с позвякивающими бутылками. Припас загрузили в багажник. Люська села в машину и скомандовала: «Шефчик, ехай». Водитель засмеялся и лихо ввинтил шестерку в поток машин. Он был прав. Люська не была сукой. И при всей своей вызывающей внешности блядью она тоже не была. А суки блядей Мамаев насмотрелся. Он не был бабником. И бабников не жаловал, особенно тех, кто устраивает бесконечный эротический сериал из своей семейной жизни. Пустые люди. Женятся, разводятся, бросают детей, а потом жалуются, что не задалась жизнь. А с чего ей задаться, если ты не делом занимался, а ползал из постели в постель, как мандавошка? Хочешь зарулить налево? Кто против? Дело житейское. Но при чем тут семья? С любовницами Мамаеву долго не везло. Это только кажется, что если у тебя много денег, ты можешь купить самое лучшее. Самое дорогое вовсе не значит самое лучшее. Проститутками он брезговал, секретарши мгновенно хамели, манекенщицы и фотомодели тянули на люди, на светские тусовки, которых Мамаев терпеть не мог. А от недолгой связи с молодой, входящей в моду киноактрисой, у него осталось такое чувство, будто он пожил на птичьем базаре. Совершенно ошалел от криков, звонков, мельтешения людей. Люська появилась в поле его зрения года 4 назад. Обычная история. Приехала поступать в МГУ откуда-то с Кубани. По конкурсу не прошла. Домой возвращаться не захотела. Винтертраст пришла устраиваться на работу. Нарочито скромно одетая, провинциальная, 18-летняя девочка. Заявила, что говорит по-английски, знает персональный компьютер. Мамаев отправил ее в кадры. Там ее завернули. Английский знает через пень-колоду. Компьютер умеет только включать и выключать. Но Мамаеву она запомнилась. Через год, с трудом отделавшись от кинозвезды, он приказал найти ее. Оказалось, что она все-таки зацепилась в Москве. Устроилась штукатуром в Мосжилстрой, получила место в женском общежитии «Лимиты». Мамаеву это понравилось. Он уважал людей, которые умеют добиваться своей цели. Он забрал ее прямо со стройки, привез в снятую для нее хорошую однокомнатную квартиру в Кунцеве и напрямую спросил, что он может для нее сделать. Она посмотрела на него смело, открыто. Год в Москве вытравил из нее провинциальную скромность и серьезно ответила: «Я хочу учиться. Я хочу закончить университет. И если мне суждено стать проституткой, я буду проституткой с высшим гуманитарным образованием». Мамаев сказал: «Договорились». Он платил за ее учебу, давал деньги на жизнь. Немало, но и не слишком много.